«Вы знаете меня?» – сбросив капюшон, спросил вошедший. Мужчины за столом согласно качнули головами, на которых были черные от грязи и времени чепчики. Заметив, как старший из них, пряча, сдвигает со стола горшочек, Годо сказал: «Я подожду». В несколько быстрых хватов золотари опустошили посудину и уставились на утреннего гостя. Точнее, на его новую добротную одежду и крепкие сапоги. Все это стоило по крайней мере 2 дойных коров. Дав время рассмотреть себя, Годо тихо промолвил: «Согласно контракту и распоряжению городского совета и бюргермейстера, надзор за работой золотарей города Виттенбурга возложен на палача. Так было и так есть в других вольных городах». Золотари опять согласно кивнули, слизывая с пальцев остатки каши. «Кто из вас старше?» Из-за стола привстал маленький и неимоверно худой мужичонка. «Меня все зовут Костяшкой, но мое имя Томас. А это мои братья», — пояснил он и неизвестно зачем добавил. «У меня есть ручная тележка на 2 колесах». «Хорошо, Костяшка Томас. Ты сейчас пойдешь со мной и покажешь все, что касается вашей работы». Старший золотарь, скорчив гримасу, посмотрел на своих братьев и обреченно махнул рукой. Даже ему не очень хотелось показываться на глаза бюргерам в компании человека в синих одеждах палача. Выйдя за дверь, Костяшка сразу же повернул к отхожей яме. «Видел», — коротко остановил его палач. Старший золотарь равнодушно пожал плечами и повел своего надзирателя по улице с клейкой грязью. «На весь город 3 золотаря?» – спросил Годо. «Да и 3 много», – печально ответил Костяшка. «Ведь город маленький, бюргеры бедные. На весь город только у 2 десятков домов есть отхожее место. Нас редко туда приглашают. Чистят или сами, или слуги. Вот в деревнях почти возле каждого дома есть отхожее место. А в городах все так привыкли. Утром и вечером все отходы выливают и выбрасывают на улицу. А днем мочатся и опорожняются, где кого застала нужда. Животы часто крутят так, что выть хочется». «Это от болезни», – строго сказал палач. Золотарь пожал плечами и с кислой миной на лице продолжил. «Сколько себя помню, не успеешь поесть, сразу все вытекает. Вот только в святые посты у меня все хорошо, а так не удержишь. Тут у многих штаны сделаны в вертикальный ряд полосок. Удобно, если что. Раздвинул, и все свободно выходит. Ведь не латы рыцарские. Это они, благородные, все в латы спускают. Их быстро не снимешь, когда нужда пристала». «А что это за огромная лужа здесь, слева по улице?» – спросил Годо, вспомнив свои прыжки по камням. «А это дожди и опять же нечистоты. Там раньше в стене сток был, да видно не стало. Все уже привыкли. Да и чего там ходить? Работать нужно. А если праздник или интересно, то для этого у нас в городе ратушная и рыночная площади есть. А еще соборная. Там, если нет дождей, чисто. Там убирают. Эти из цеха метельщиков. Когда им платят? А сейчас платят только на большие святые праздники. Так что их 2 осталось». Стал накрапывать мелкий дождик. Они уже прошли 3-ю улицу, а навстречу им попались только стая мальчишек, старуха с блеющим козлом и подмастерье, неши на плечах большой завязанный мешок. «Где отхожие места?» Золотарь задумался. «А, пошли, все покажу». Костяшка махнул рукой. Обрадованный тем, что добросовестные бюргеры этим утром прилежно трудятся в своих лавках, старший золотарь повеселел и даже несколько раз заглянул под капюшон палача. Он даже стал говорить и показывать то, что было важным и интересным в городе. И как он только не путался в этих названиях улиц, улочек, проходов, тупиков. «А что здесь сложного?» «Вот улица 3 пекарей. Здесь раньше 3 пекарни было. Это сейчас уже 5. Но все привыкли к 3 пекарям. А те пекари, что позже селились, живут на Хлебной. Там раньше в подвале старой крепости городское зерно хранили. Это сейчас зерна, что кот наплакал. А там, где кузнецы, улица Кузнечная. А рядом, вправо, Латников. Там же и улица Мечников. Туда мы еще дойдем. Мы сейчас на Старобашенной улице. Видишь, она огибает башню. С этой башни начался город. Ее построил барон Фринке или Фрильке. Так вроде. Ему, говорят, здесь земли сам Карл Великий за службу пожаловал. Грозным рыцарем был этот барон. И не очень жадным до чужого добра. Вот возле этой башни и стал селиться ремесленный торговый люд. Так и пошли улицы по холмам. А когда император велел строить стены крепостные, так народ хлынул потоком. Потомкам барона было все равно, кто и где селился, лишь бы вовремя налог платили. Это уже когда город стал имперским, тогда земля подорожала. Вот и старались строиться цехами, помогая друг другу. Так появились кварталы ткачей, башмачников, сидельщиков, а в них свои улицы. У башмачников, например, улица Старого Башмака, переулок стоптанного каблука или бычьей подошвы. Там же есть тупик сапожного ножа. Говорят, как-то один старый башмачник застал свою молодую женушку с подмастерьем. Тут уж очень старался угодить хозяйке. И не заметил, как ему в затылок этот самый нож и воткнули. А еще у нас есть улица Мост Трех Пропойцев. Правда, моста уже нет, как и самой речки. Так вот, эти трое пропойцев уронили в реку кувшин с вином. Стали доставать. И все трое под мостом остались. Заметь, над дверью каждого дома или на самой двери вырезаны или нарисованы фигурки животных, птиц, а то и разные цветы. Прочее, что-нибудь примечательное. Дом по этим знакам легче разыскать. Рисунок увидишь, так и в гости правильно попадешь. Хотя тебе, палачу, это ни к чему. А вот и кафедральная улица, которая выходит на кафедральную площадь. А там, как сам понимаешь, наш достойный кафедральный собор. Узкая улочка распахнулась широкой площадью овальной формы, над которой, уперев в небо две стрелы крыши, стоял роскошный собор. Из отборного жженого кирпича, с отменной кладкой, с множеством сводов и арок, с широкими разноцветными витражами, это здание было истинным домом Бога. Построенное не более 2 десятилетий назад, оно смотрелось торжественно и празднично. И как истинно необходимый для людей дом, казалось, парило над мирскими жилищами, которые обрамляли церковную площадь. «Пошли, покажу», — обратился Костяшка к застывшему в восторге палачу. Не решаясь прикоснуться к мужчине в синем, золотарь дважды повторил, лишь тогда Гудо посмотрел на него. «Чудесные плоды искусных рук человеческих», — тихо промолвил Гудо. «На то есть воля Божья. Без нее ни один кирпич не лег бы в кладку». Костяшка поманил рукой палача за угол собора. Тыльная часть здания была не настолько впечатляющая, как фасад. Тому мешали множество пристроек, сделанных как из дикого камня, так и из дерева. К одной из деревянных пристроек золотарь и привел Гудо. «Вот», — Костяшка распахнул широкую дверь, — «для церковников и знатных гостей». Гудо нагнулся и зашел внутрь. Резкий запах не оставлял сомнения в использовании данной пристройки. О том же говорил небольшой деревянный помост с квадратными дырами. Возле каждой дыры лежал пучок соломы. «А это что?» Явно недоумевая, палач показал пальцем на несколько крюков, вбитых в стенку. «Это?» – услужливо улыбнулся золотарь. «Для одежд. Отец Вельгус, настоятель собора, вешает здесь свои церковные одежды. Ведь запах человеческого дерьма изгоняет проклятых блох и даже клопов. Тоже он советует и церковной братьи». «Отец Вельгус», — палач грустно покачал головой. Сквозь едкий запах отхожего места на палача дохнул холод подземелья правды.